лабиринте теней. Охотник стал дичью средь тысяч огней. Карты, гадалки, зловещий пасьянс, в них отражение безумства и шанс. Магистры, злодеи, что плетут свои сети. Кровь на стене, Гризельда в ответе. Убийцы и фанатики в сумраке бродят, их тайные знаки повсюду находят. Он ищет ответы в обрывках фраз, но каждый шаг словно гибель. Игра началась, ставки подняты ввысь. Здесь нет победителей, только лишь риск. Фена в городе тайн, паутине обмана. Он ищет правду или ждет его кара. Книги заклятий, страницы молчат. Хранят они тайны, что в бездну манят. Манипуляторы дергают нити судьбы, скрывая правду, как воры из губцы. Он чувствует холод, дыхание беды. В лабиринте загадок не скрыть наготы. Его преследуют призраки прошлого. Фена, он заперт на вечно похожего. Игра началась, ставки подняты ввысь. Здесь нет победителей, только лишь риск. Фена в городе тайн, паутине обмана. Он ищет правду или ждет его кара. Гризельда, что значит проклятое имя? Ключ к разгадке или пламя? Он должен найти, должен узнать, иначе Фена будет вечно страдать.